Передать привет, ты не сможешь передать привет. За окном обилие людей, каждый будет всех всегда левей. Унитаз — источник всех идей, унитаз — источник всех идей. Через час уже не сдобровать, ты опять боишься опоздать. Тебе есть всегда что потерять, тебе есть всегда чего терять. На часах опять запущен ход, приземлился чертов самолет. Был закат, а здесь уже восход. Был закат, а здесь уже восход. Лишь в могиле обретут покой.